На самом интересном месте их прервало появление Макинтоша, смугловатого, внушительного на вид мужчины. «Мне позвонили из Ипсвича и сказали, что вы хотите участвовать в поисках», — сказал он. «Меня правильно информировали?» «Да». «Буду вам признателен, если вы сообщите нам обо всем, что вам удастся выяснить. Приходить не обязательно, достаточно звонка по телефону. Где вы остановились?» «Пока нигде. Намерен за пределами Брайтона. Как только поселитесь, свяжитесь, пожалуйста, с нами». Сидни снова вышел на улицу. По его прикидкам, ему нужно было подежурить на Брайтонском вокзале от 7 до 8 вечера. Так он и сделал, но без результата. Ни Элис, ни загадочного незнакомца, черты лица которого ускользали из памяти Сидни, он среди пассажиров и встречающих не заметил. Затем он прошелся по нескольким ресторанам, в каждом пришлось заказывать выпивку, но тоже безрезультатно. Он вернулся на вокзал, забрал из камеры хранения сумку и автобусом поехал в крохотный городок в 10 милях от Брайтона, называвшийся Сумнер-Даунс. Сидни остановил на нем свой выбор без особых причин, зная лишь, что там все дешевле, чем в большом городе. И действительно, комната в гостинице обошлась ему в 26 шиллингов, включая завтрак. В полицию он позвонил из уличного телефона-автомата, чтобы его не подслушали в гостинице, хотя там фамилия Бартлеби не вызвала никакой реакции. «Извините, я не знаю название гостиницы», — сказал Сидни дежурному констеблю, «но, по-моему, она в этом местечке единственная». Следующие 2 дня, четверг и пятницу, он проездил на автобусах, выходя на каждой остановке Богнор-Регис, Арундел, Лэнсинг, Уортинг, Сифорд, Писхейвен. Все населенные пункты к западу и к востоку от Брайтона. Иногда он просто ходил и посматривал по сторонам. Чаще же заглядывал в главные магазины и почтовые отделения, расспрашивая продавцов и клерков. Никто не слышал о приехавшей на лето молодой блондинке. Не появлялись в округе ни шатенки, ни светлорусые. Сидни и мысленно не допускал, что Элис могла перекраситься как-то иначе. Все спрашивали, а как ее фамилия? На что Сидни стандартно отвечал, да это не имеет значения, она наверняка ее изменила. «Тут недавно полицейские разыскивали Элис Бартлеби», — говорили ему иногда. «Вам, случайно, не она нужна?» «Нет-нет», — поспешно отвечал Сидни, — «не она». Какой смысл говорить правду? В пятницу Сидни снова был на вокзале в Брайтоне, чтобы встретить 5-часовой поезд и все последующие, а прибывали они в конце недели каждые полчаса. Из них вываливались довольные бизнесмены с предвкушающими отдых и веселье лицами. Многие из них тут же попадали в объятия встречающих молодых леди, но ни одна из них не была похожа на Элис, и ни один из джентльменов не напомнил ему холеного незнакомца. «Если одевается он посредством, — подумала Сидни, — то вполне может приезжать в Брайтон и на собственной машине». Перерывы между прибытием поездов Сидни коротал за чаем или виски в станционном буфете. И вот, когда пришел 7-часовой, Сидни показалось, что он увидел среди пассажиров человека, очень похожего на тот портрет, какой нарисовало ему его воображение. Молодой мужчина шел торопливо и, опустив голову, словно не хотел, чтобы его кто-нибудь узнал. Еще ни в чем не уверенный, Сидни поспешил за ним. Мужчина никого не искал в толпе. Это было ясно по его потупленному взору. Он был в сером деловом костюме, в руках нес зонтик, черный чемоданчик-дипломат и пакет из универсама «Сейнсберис». Выйдя на площадь, он нырнул в такси. Сидни пришлось сделать то же самое. «Видите ту машину?» — сказал он водителю. «В ней мой друг, с которым я не хотел бы разминуться. Следуйте, пожалуйста, за ним». Таксист был несообразителен, но вежлив, и Сидни приходилось только давать ему указания. Они выехали на Приморскую магистраль и свернули направо. Как жокей, пришпоривающий скакуна, Сидни заставил своего водителя обогнать пару машин, чтобы лучше видеть то такси.